Не прошло 6 недель после вторичной присылки, он попросил в третий раз, будто на краске для портрета, заказанного ему княгиней Тертерешневой. Татьяна Борисовна отказала. «В таком случае, — написал он ей, — я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки. Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Ни одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое. Он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресло, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло. С теткой, с людьми обращался дерзко. «Я, дескать, художник, вольный казак, знай наших». Бывало, по целым дням кисти в руки не берет. Найдет на него так называемое вдохновение, ломается словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно. Грубой краской разгораются щеки, глаза посоловеют. Пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед. На деле же оказалось, что способности его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихии. Знай, потряхивай кудрями, да заливайся соловьем, да затягивайся жуковым в засос. Хороша русская удаль, да немногим она к лицу. А бездарные полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иванович у тетушки. Даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортепьяны. У Татьяны Борисовны и фортепьяны водились. И начнет одним пальцем отыскивать тройку удалую. Аккорды берет, стучит по клавишам, по целым часам мучительно завывает романсы Варламова «Уединенная сосна» или «Нет, доктор, нет, не приходи». А у самого глаза заплыли жиром, и щеки лоснятся, как барабан. А то вдруг грянет «Уймитесь, волнение страсти». Татьяна Борисовна так и вздрогнет. «Удивительное дело», — заметила она мне однажды. Какие нынче все песни сочиняют, отчаянные какие-то. В мое время иначе сочиняли. И печальные песни были, а все приятно было слушать. Например, «Приди, приди ко мне на луг, где жду тебя напрасно. Приди, приди ко мне на луг, где слезы лью всечасно. Увы, придешь ко мне на луг, но будет поздно, милый друг». Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась. «Я стражду», — завыл в соседней комнате племянник. «Полно тебе, Андрюша! Душа изнывает в разлуке», — продолжал неугомонный певец. Татьяна Борисовна покачала головой. «Ох уж эти мне художники!» С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки, и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка, кто бы мог это подумать, в нем души не чает, а окрестные девицы в него влюбляются. Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.